Глава 5. В походе за солью. Опять степь и опять это клятое солнце. Хотя справедливости ради нужно заметить. Теперь, в начале сентября, хотя бы подули прохладные ветра, а не те палящие суховеи, которые не несли никакой прохлады, а только обжигали кожу и легкие. Даже Джефф значительно повеселел. Из дома поступали весьма утешительные вести. Сын и жена чувствовали себя превосходно, и вообще бум рождения детей прошел на удивление гладко. Ни один младенец и ни одна мать не отправились на встречу с Создателем. Раненые, отправленные в Новак, также уже поправились настолько, что Тед Шатун посчитал возможным гонять их по полной. Правда, на этот раз перед ним было уже не просто мясо, а успевшее за короткий срок поучаствовать во многих схватках ветераны. Конечно, они не участвовали в больших сражениях, но тем не менее теперь и Теду было чему у них поучиться, так как с кавалерийской выучкой у него было не очень. После той памятной схватки со степняками перед Андреем встала дилемма. Либо пополнить отряд из гарнизона, либо вызвать оставшихся людей из Новака. Привлекать посторонних он не хотел, поэтому решил отправить раненых на излечение в Новак, а их заменить оставшимися в селе. В конце концов, боевой опыт им никак не помешает, а он получит полноценную дружину из закаленных в боях воинов. Пара стычек с разбойниками, произошедших за время отсутствия Андрея, хотя и пополнили их копилку опыта. Тед не прекращал деятельности по чистке территории от разбойных банд. Все же не шли ни в какое сравнение с полноценным боевым опытом. Вот уже месяц новички участвовали в патрулированиях. За это время серьезных схваток не было, и все же в нескольких стычках им поучаствовать пришлось. Странное дело, но Андрей вдруг заметил, что мелкие отряды кочевников, до 50 воинов, старались уклониться от боя. Отряды побольше пробовали их на зуб, но понеся потери еще до того, как выходили на дистанцию эффективного выстрела, откатывались прочь. Мальцы уже навострились стрелять с большим процентом попаданий, прям снайперы какие-то. Было и отрицательное, теперь карабинов осталось только 4. Один, как образец, отправился обратно в Новак. Но все равно эффективность стрелков поднялась на порядок. Видать, по степи пошла слава о некоем отряде, с которым связываться себе дороже. Так что, едва убедившись, что это именно тот отряд, степняки предпочитали ретироваться. Потерь отряд пока слава Создателю не понес, легко раненые не в счет. Все же хороший доспех способствует повышению боевой эффективности. Новички тоже обзавелись каким-никаким опытом. Уже по меньшей мере из их поведения исчезла чрезмерная суетливость, которая поначалу всех веселила. Однако, представив, какими они сами были еще несколько месяцев назад, все предпочли этого не замечать. Падре Томас в процесс натаскивания новичков никоим образом не лез, предоставив эту возможность Джеффу, оказавшемуся на диво способным учеником. Впрочем, он и не мог оказаться другим. Ветеран, он и есть ветеран. И способен к быстрому обучению, схватывая все буквально на лету. К тому же процесс подготовки воинов в отряде Андрея несколько отличался от такового в других подразделениях. У него основной упор делался на максимальное нанесение потерь на расстоянии, а не в непосредственной схватке. Это он перенял у степных орков. Вот только со своими новшествами, которые на поверку оказались куда эффективнее. «Сэр, мы уже отдалились на 5 миль от крепости». «Хорошо, Джефф, прикажи разобрать тюки. Разбей людей на четверки и приступайте к занятиям». «Есть, сэр». Андрей наблюдал за тем, как разбираются тюки, в которых находились карабины. Это был первый выход с новым оружием, которого теперь хватало на всех воинов. Грег, едва закончив их изготовление, тут же поспешил направить его в распоряжение сюзерена. Глядя на то, как люди с веселым гомоном, словно дети, получившие в руки вожделенную игрушку, набросились на изделия Грега, Андрей ухмыльнулся. Неожиданно поймал себя на мысли, что он с не меньшим нетерпением ждет, когда получит свой карабин. Наверное, у мужчин тяга к оружию в крови, а уж у воинов и подавно. Одновременно подумал он и о том, что теперь они в степи будут чувствовать себя на порядок увереннее. Дело в том, что затеянная Эндрю авантюра с солью никак не хотела увенчаться успехом. Уже не один месяц он провел в степи в поисках злосчастной соли, но результат пока был отрицательным. Мысль о купце тут же подпортила настроение. Тот ожидался со дня на день. На этот раз с выгодой у купца должно было быть не очень. Соли Андрей так и не нашел, добычи, на которую мог бы рассчитывать Белтон, ни у него, ни у кого другого не было. В общем, никакой выгоды, а ведь, веруя в просто невероятную удачливость Андрея, господин Белтон уже пригнал в крепость Криста 20 лошадей-тяжеловозов, которые способны были переносить на своих спинах во вьюках по 2 сотни килограммов грузов. Все же использовать во враждебной степи неповоротливые и тихоходные повозки было чревато, а так отряд имел вполне приличную подвижность и мог вывести не меньше 4 тонн дорогого товара. Но вот только сам товар пока обнаружить никак не получалось. А ведь и лошади, и завоз корма для них вылились в круглую сумму. Андрей предполагал неприятный разговор с купцом. Нет, тому по большому счету жаловаться было не на что. Его ведь никто не заставлял вкладывать деньги в просто гипотетическую возможность найти дорогой товар. Но вот дуться ему никто не запретит. А Андрей на всяческие обиды друзей в его адрес реагировал болезненно. С воинами и раньше проводились занятия, и верховодили тут, кстати сказать, мальчишки. Конечно, это несколько задевало самолюбие взрослых, но тут уж ничего не попишешь. В этой области у мальцов опыта было уже даже больше, чем у Андрея. Так что, важно пыжись и время от времени огребая подзатыльники, не по злобе, а так, чтобы не забывались, парнишки учили взрослых, используя свои карабины. На этот раз карабины были на всех, и теперь уже каждый должен был начать знакомиться со своим оружием. Падре от карабина отказался, предпочтя остаться с арбалетом. Скорее всего, ему не хотелось оказаться в роли ученика. Уже не первый десяток лет он выступал только в роли учителя. Ну, если не считать его пути служения Господу. Впрочем, Андрея это полностью устраивало. Не хотелось ему давать оружие посторонним, и все тут. Бросив взгляд в сторону суетящихся воинов, Андрей вновь улыбнулся. Но невозможно было смотреть без улыбки на Якова, который вертел словно прутик в руках свой карабин. Что и говорить, оружие было явно не по размеру. Ему больше подошел бы многоствольный пулемет, который так любят показывать в голливудских боевиках. «Что, Яков, немного не по размеру?» «Так маленький какой-то». «Ничего, тебе к маленькому не привыкать». «Чем мельче, тем убойнее», – хлопнув по плечу здоровяка, хохотнул Рон, явно намекая на то, что бывший каменотес выбрал себе в жены миниатюрную Элли. Кстати говоря, супруга Якова также была беременна, и как раз по срокам все уже должно было разрешиться. Но вестей по этому поводу пока не было, поэтому гигант буквально весь извелся. Вспомнив об Элли, которая была его служанкой, Андрей вновь улыбнулся. Не секрет, что ночная кукушка перекукует дневную. А Элли разве только не молилась на госпожу, так что это, возможно, и объясняло ту безграничную преданность Якова Анне. Хотя она начала проявляться несколько раньше их женитьбы, но уж послужила дополнительным стимулом наверняка. Занятия продлились до темноты. Только когда уже невозможно было рассмотреть установленные мишени, люди приступили к обустройству лагеря. Все было как всегда, каждый четко знал свои обязанности, поэтому совсем скоро ужин был готов, и они расселись с котелками в руках. Андрей с аппетитом поглощал кашу, когда к нему подсел Падре и с не меньшим энтузиазмом стал работать ложкой. Но, как говорится, все хорошее когда-нибудь заканчивается, а если оно действительно хорошее, то заканчивается гораздо быстрее, чем хотелось бы. Закончилась и каша. Ребятки, кроме обращения с карабинами, за прошедшее время научились хорошо кашеварить. Хорошо все же мальчишки наловчились готовить. Помнится, вначале каша нередко подгорала. Ничто так не способствует приобретению опыта, как постоянные тренировки Падре. Да уж, тут я с тобой полностью согласен, сын мой. Я вот о чем хотел поговорить. Каждый раз ты ведешь отряд по разным направлениям и каждый раз уводишь на 3 конных перехода. Не слишком ли сильно мы углубляемся в ворочьи земли? Для патрулирования окрестностей крепости это несколько многовато. Около 120 миль получается. Вы это к чему, падре? По-моему, мы хорошо делаем свою работу. Я это к тому, что такие рейды опасны, потому как мы проходим за стойбище орков. Риск, и риск неоправданный. Ты ничего не хочешь мне объяснить? А чего тут объяснять? Я служу в этих краях временно, и по возвращении мне хотелось бы обзавестись своей землей. Не век же быть в арендаторах. Причем же здесь такие дальние походы? Или ты хочешь захватить какое-либо стойбище, чтобы разжиться трофеями? Инквизитор бросил подозрительный взгляд на рыцаря. Я что, похож на сумасшедшего? Даже если мы сумеем захватить какое-либо стойбище, то уж с добычей уйти никак не сможем. Ты не ответил на мой вопрос. Да вот он ответ. Андрей представил падре мешочек с солью. Если удастся найти источник этой соли, которую мы всегда находим у орков, то на этом можно заработать побольше, чем при захвате даже 3 стойбищ. Так вот в чем дело. Как показалось Андрею, даже с облегчением проговорил падре Томас. Ну да, я ведь ничего не делаю недозволенного. Нам же не запрещено получать выгоду со службы в этих краях, если это не влияет на выполнение наших обязанностей. Работу свою, как мне кажется, мы исполняем исправно. Пока мы здесь, у нас не было ни одного прорыва. Все в порядке, сын мой. Конечно, ты в своем праве и службу ты несешь исправно. Но вот скажи, а спросить ты не мог? Спросить о чем? О соли, о чем же еще-то? Вы хотите сказать, что знаете, где находится соляной рудник? Нет, про рудник я ничего не знаю. А вот про озеро, где орки добывают эту соль, знаю. Я бывал там 20 лет назад. То есть вы хотите сказать, что мы столько раз рисковали, отправляясь в столь дальние походы, и все это напрасно, потому что ответ вам известен? Конечно. Мало того, на нашем направлении этого озера и нет, да и расположено оно гораздо ближе, в 1,5-дневных переходах к западу. Но вот только от крепости Виктория. Ну или в 2 на восток от нас. Можно сказать, и на стыке зон патрулирования. Да если бы ты поинтересовался этим, то получил бы ответ практически от любого ветерана. А кстати, почему ты не поинтересовался? Да ведь Эндрю, мой друг-купец, сказал, что эта соль чуть не на вес серебра. Вот я и подумал, что если бы люди знали, где эта соль, то давно бы кто-нибудь озолотился бы на этом. Знать-то знают, да только толку-то от этого знания. Туда соваться верная гибель. Орков там, что блох на бродячей собаке. Там расположены стойбища? Бог с тобой. Где там держать скот? Трава в степи и без того не очень. А там так и вовсе чахлая. Все больше глина да песок. Пригодной воды на многие мили вокруг нет. Ближайшее озерцо с пресной водой, которое я знаю, находится в 1/2 пути. Ну, это, конечно, с нашей стороны. Но орки там разживаются этой самой солью. И, судя по всему, приходят туда и совсем уж издалека. Так что на орков там нарваться очень даже легко. 20 лет назад на этом уже хотели заработать. Коменданты окрестных крепостей даже собрали сводный отряд. Хотели там установить форт. Да, здорово тогда нам досталось. Едва 1/3 смогла вырваться. Так что такой попытки больше никто не предпринимал. Да и глупая была затея. С привозной водой долго не протянешь. Это озеро, наверное, единственное место, где орки могут добыть соль. А она им так же нужна, как и людям. Вот и выходит, что закрепиться там мы сможем, только послав туда большую армию. Но опять вопрос встает о воде. Поэтому об этом предпочли забыть. А если малым отрядом, да скрытно? Риск еще больше, чем тот, что ты делаешь сейчас. Но оно того стоит? Нет, не стоит. Ты в ответе за людей, которые служат тебе. Хочешь положить их в угоду своей выгоде? Ну, выгода-то будет не только моя. Люди также получат свою долю. А риск? Мы все время рискуем. И нет никакой гарантии, что именно в эту минуту нас не выслеживают орочьи разведчики. И мы сумеем дожить до утра. Но у тебя есть еще и долг. Вы же сказали, что это находится на стыке зон ответственности нашей крепости и Виктории. Ну да, это так. Нехотя вынужден был согласиться Падре. Значит, я не нарушу своего долга, отправившись туда? В общем-то, нет. Вот все и решилось. А что касается людей... Я завтра все им расскажу, и если они согласятся рискнуть, то... К тому же мы сможем помочь людям из Мэллоу, решил подсластить пилюлю Андрей, памятуя о старой дружбе старосты села и Падре. Это еще как. У нас есть 20 вьючных лошадей, но если ими будут заниматься мои люди... В общем, людей у нас мало, но если заботу об обозе возьмут на себя селяне, к тому же все взрослые там воины-ветераны... «Сила получается уже немалая, и в то же время нас не так много, скрытность обеспечить сможем. У селян появится неплохой заработок». «Поступай, как знаешь». Глубоко вздохнув, согласился Падре. Как видно, ему все же хотелось помочь своему старому другу. Деньги на фоне понесенных убытков для них лишними не будут. Едва узнав о том, что источник соли вовсе не является загадкой, Андрей хотел тут же рвануть на его рекогностировку. Но как незаманчива была эта мысль, он был вынужден от нее отказаться. Дело было в том, что он поделил всю зону патрулирования на сектора и при каждом выходе методично отрабатывал их все. Разумеется, если в план патрулирования не вмешивался какой-либо отряд орков. Вот так просто бросить патрулирование и кинуться решать свои вопросы он не мог. Служебный долг, для него это были не просто слова, даже в той прошлой жизни. Хотя, по большому счету, всем было плевать, как он его выполняет. Разве только кроме тех, кто попадал в беду и прямо-таки требовал от него выполнения этого самого долга. Хоть ты тресни. Здесь же эти слова обрели иной смысл. Именно смысл, потому что в случае небрежения долгом, здесь с людей, за которых он взваливал на себя ответственность, взималась только одна плата – человеческие жизни. Когда отряд выдвинулся в путь, продолжая ранее намеченный маршрут, настроение Андрея все же было приподнятым. Правда, было обидно, что ответ был всегда рядом, и он его не смог рассмотреть. Но с другой стороны, теперь у него был ответ – он знал где, а днем раньше или днем позже, какая разница. Вскоре после выдвижения к нему подъехал инквизитор и, поравнявшись, глядя в сторону, тихо проронил. «Озеро находится в другой стороне». «Я понял, Падре. Мне казалось, что сегодня дорогу буду указывать я». «К чему, Падре? Мы уже не единожды патрулировали эту местность. Маршрут всем прекрасно известен. Я не вижу необходимости в ваших подсказках». Или у вас есть особые пожелания? Мне казалось, что ты захочешь взглянуть на озеро. А я и хочу, но кроме моих желаний есть еще работа, которую мы должны сделать. А озеро? Ни озеро, ни соль никуда не денутся. Я знал, что ты никогда не поставишь свои интересы выше долга. Не зарекайтесь, Падре, ведь я не отказываюсь от мысли добыть соль и погреть на этом руки». Но сделаешь это так, чтобы не пострадало дело. А это главное. Патрулирование прошло рутинно. Они не встретили ни одного орка. Даже не заметили ни одного столба пыли или свежих следов пребывания здесь противника. Оно, конечно, орки хорошо умеют маскироваться. Но и занятия с Жаном для воинов не прошли даром. Из дружинников Андрея вышли весьма неплохие следопыты. А те, кто особенно преуспел... так и вовсе не вылезали из разведки, с каждым разом все больше и больше пополняя копилку своего опыта. Однако рутинным это патрулирование все же назвать было нельзя. В этих краях, бедных на всякие развлечения, любая возможность отвлечься от давящего однообразия воспринималась как благодать Господня. А у дружинников теперь было развлечение. Всем развлечением развлечение. Весь поход продолжались интенсивные занятия. Чтобы дать людям попривыкнуть к новому оружию, Андрей каждый день устраивал стрельбы, на что его людьми было израсходовано по 3 баллона. Четвертые он благоразумно решил придержать. Оно понятно, что так поступать в боевом походе неразумно, но с другой стороны, до этого-то они обходились куда меньшим. Да и оставшегося запаса хватило бы с лихвой на отряд в сотню кочевников. Все же 50 выстрелов – это не баран чихнул. А тренировка воинам была просто необходима. Крепость встретила их шумно, повсюду царило возбуждение. Да и могло ли быть иначе, если прибыл купеческий караван? Несмотря на предположение Андрея, похоже, он ошибался, и Эндрю все-таки получит свою прибыль. Но главное все же было не в том, что с приходом каравана можно было потратить часть своих денег, раздобыть немного вина, которого в обычные дни и днем с огнем здесь не найдешь. Многие в такие вот редкие наезды торговцев пытались покупать его впрок, чтобы потом понемногу себя баловать. Но уже через пару дней от тех запасов не оставалось ничего. А к чему хранить то, от чего можно получить удовольствие сегодня? Ведь завтра у тебя может попросту и не быть. Главное было общение с людьми, которые привезли самый главный товар. Новости, сплетни, незатертые еще до дыр байки. Еще бы и маркетантов со шлюхами, но чего не было, того не было. Святое воинство, чтоб ему. Отряд в воротах на этот раз встречали не только офицеры крепости, но и стоявшие немного в стороне Эндрю. Они не виделись 2 месяца, поэтому встреча была бурной. Едва доложившись коменданту, Андрей, не обращая внимания на окружающий их народ, сгробастал в объятия купца и крепко прижал к груди. «Эндрю, дружище, как же я рад тебя видеть!» «А я-то как рад!» «Ну, рассказывай, как там? Какие новости?» «Ну, если бы они были плохими, то ты наблюдал бы совсем другое лицо. Так что все обстоит наилучшим образом. Ричард, стервец эдакий, мало что описал меня, так еще и огукает направо и налево. Ну и улыбается. Куда без этого?» «Это хорошо, что он тебя пометил. Значит, будешь гулять на свадьбе. Точная примета», – счастливо улыбаясь, констатировал Андрей. «А я, в общем-то, и не отказываюсь». В этот момент его взгляд скользнул в сторону, и выражение лица тут же стало озабоченным. Рука непроизвольно потянулась к груди, и он начал ее массировать, словно она нестерпимо заболела. Внимательно наблюдавший за другом Андрей тут же стер со своего лица улыбку и озабоченно поинтересовался. «Эндрю, что случилось? Тебе плохо?» «Пока нет». «Что значит «пока»?» «Андре, вот скажи, ты мне друг?» «Что за дурацкий вопрос?» «А если ты мне друг, то не мог бы ты выполнить одну мою маленькую просьбу?» «Да все что угодно». «Ты не мог бы сказать Якову, что 2 недели назад Элли разрешилась таким крепеньким мальчуганом, и что оба они чувствуют себя хорошо?» Говоря это, он кивнул в сторону гиганта, который как раз спешивался. При этих словах Андрей вновь расплылся в улыбке. Хорошие новости сегодня лились, как из рога изобилия. И Яков, знакомство с которым вышло столь оригинальным, и Элли, которая на протяжении длительного срока заботилась о его быте, были ему не безразличны. Поэтому он был искренне рад за них, в особенности за Якова, первый брак которого был для него неудачным, так как его первая супруга не могла иметь детей, а едва узнав об этом, ударилась во все тяжкие. Благо церковь расторгла этот брак, так как каменотес, опозоренный ее поведением, был уже готов даже на убийство. Оставалось непонятным, почему Эндрю хочет лишиться чести, за которую всегда все боролись, сообщить счастливому отцу о том, что у него родился ребенок. Ну да это потом, сейчас есть дела поважнее. «Яков?» «Да, сэр?» «Поди сюда, господин Белтон хочет сказать тебе кое-что». «Да, господин Белтон». Обращаясь к купцу, гигант постоянно косился в сторону суетящихся возле каравана работников. При этом его лицо выражало нешуточную озабоченность. Глядя на метание Якова, Андрей мысленно ликовал, ведь ясно, что в караване он хотел разузнать новости о своей жене, а тут такая засада, его отвлекли от столь важного дела. А новости-то вот они, прямо перед ним. «Яков, только я прошу тебя, отнесись к этому спокойно». «Что случилось?» Мужчина вдруг побледнел и непроизвольно схватился за сердце. Подбородок затрясся, а в глазах тут же поселилась вселенская печаль. «Господи, Яков, все в порядке. У тебя родился сын». Видя реакцию новоиспеченного отца, Эндрю тут же позабыл об осторожности и на одном дыхании выпалил новость. «Что? Что вы сказали?» «Ну, сын у тебя, такой маленький крепенький карапуз. С Элли тоже все в полном порядке, роды прошли легко». «Сын?» «Ну да. Правда, как его назвали, я не знаю, потому что уже уехал, но...» «Сын! У меня родился сын!» Всем в крепости выдалась просто редчайшая возможность услышать, как ревет иерихонская труба. Или даже нечто погромче. Бедный купец на свою беду также впал в ступор от этого рева. В следующее мгновение, когда инстинкт самосохранения подсказал ему, что пора уносить ноги, он вдруг почувствовал, что эти самые ноги оторвались от земли, из легких мгновенно исчез весь воздух, грудную клетку пронзила просто дикая боль, перед глазами поплыли разноцветные круги, и он едва не лишился чувств. Вот уже во второй раз он в этой крепости, и во второй раз его хотят задушить в объятиях. Впрочем, Новаку далеко до этой горы. О боже, как ему далеко до него. «Хо-хо-хо, у меня сын!» Андрей, поначалу улыбавшийся во все 32 зуба, заметил, что его друг, буквально потерявшись на фоне просто светящегося счастьем Якова, стал подозрительно обмекать в его объятиях. Как-то отстраненно в голове возникла аналогия с младшей сестренкой. Когда ей было лет 5, она исхитрилась поймать цыпленка и от избытка чувств сдавила его так, что тот, бедолага, не выдержал любовных объятий и отдал Богу душу. Картина была один в один. Спохватившись, Новак подскочил к Якову и попытался разжать его объятия, но это было бесполезно. Эти руки с легкостью ворочали каменные валуны и сами были подобны камню, с которым работали. Сам же Яков никак не реагировал на потуги Новака. «Тревога! Орки! К бою!» В этот крик Андрей вложил всю силу и убежденность. Он сейчас кричал так, как кричит командир, подавая команду на поле боя, и это возымело действие. Привыкший за это время всегда быть в готовности, Яков тут же разжал объятия и растерянно оглянулся. Воины тут же побросали свои занятия и начали разбегаться по боевым постам. Сэр Барт, уже приблизившийся к своему жилищу, немедленно начал раздавать команды. Вторе ему, офицеры разбежались в стороны, каждый к своему участку. Часовые на наблюдательных вышках начали усиленно осматривать подступы к крепости и ничего не видели, отчего стали нервничать. Стража на воротах спешно начала поднимать мост, отгоняя мысль о том, что катастрофически не успевает. Гарнист тут же подхватил висящий на боку рог и начал трубить тревогу. Эндрю безжизненной куклой стек на землю, но упасть ему не дал Андрей, подхватив на руки друга, лишившегося чувств. Купец пришел в себя практически сразу, судорожно, со всхлипом вздохнул и, болезненно сморщившись, начал вяло массировать свою грудь. «Ох, Андре, ну что тебе стоило самому сказать этому буйволу эту новость? Я ведь просил», прерываясь едва слышным шепотом, пролепетал он. «Прости, дружище, я и не подозревал, что будет так». «Это потому, что ты никогда не приносил радостную весть безбашенным папашам». Ему буквально на глазах становилось легче, а с лица стала сходить бледность, уступая место привычным краскам. «А я вот сподобился во второй раз». «Он тебе ничего не сломал?» «Не знаю, но очень больно». «Сэр, господин Белтон...» «Все нормально, Яков. Пока все нормально», – поспешно проговорил Андрей и тут же закричал. «Лекаря!» «Что это значит, сэр Андре?» «Сказать, что сэр Барт был взбешен, не сказать ничего». «Сэр, я был вынужден». «Объяснитесь». Грозный вид коменданта вовсе не был результатом его дурного характера или педантичности в службе. Просто на границе есть темы, над которыми никогда, ни при каких обстоятельствах не шутят. «Понимаете, сэр, у Якова родился сын, и он на радостях едва не раздавил Эндрю. Я просто не знал, как его остановить». Виновник происшествия стоял тут же, виновато понурившись, разве только не шаркал ножкой. «Идиотизм какой-то!» – в сердцах сквозь зубы бросил сэр Барт. «Полностью с вами согласен, сэр», – с легкостью согласился Андрей. «Гарнист!» «Да, сэр», – тут же возник тот, так как следовал за командиром. «Труби отбой!» – не скрывая раздражения, буркнул комендант и направился прочь. «Есть, сэр!» «Что случилось?» – это уже подоспевший лекарь. По счастью, обошлось без члена вредительства. Осмотр показал, что если и есть какие увечья, то это трещина, пара ребер, а может и просто ушиб. Но переломов не было точно. Господь не попустил. «Значит, ты все же нашел». Несмотря на то, что при каждом резком движении лицо купца кривилось от сильной боли, а рука сама собой тянулась к груди, в его глазах горел азарт. Вернее сказать, большинство ветеранов и так знали, где находится это клятое озеро. Вот только я не догадался поинтересоваться об этом, иначе о его расположении мы узнали бы в тот же вечер. «Какая разница? Значит, озеро находится неподалеку». «Ну, как сказать. Два дневных перехода – это не меньше 60 миль, да по территории противника. Да еще если учесть, что хотя там и нет постоянных поселений, но всегда хватает орков, добывающих эту самую соль, то да, просто рядом и без проблем». «Ну, мы-то знали, что это будет непросто. Когда выдвигаемся?» «Что значит «выдвигаемся»? Ты останешься здесь. С какой стати?» «Эндрю, это даже не обсуждается. Кто сумеет лучше тебя позаботиться о наших семьях, случись что? Так что даже не думай, слишком просто пойти и погибнуть в степи». «Нет, ты, дружище, помучаешься еще, вспоминая эту соль». «Да ладно, не дуйся, я пошутил. А выйдем завтра. Мы только что вернулись из патруля, так что несколько дней у нас есть. Успеем обернуться». «Уверен, что завтра твои люди будут готовы к путешествию. Гуляют ведь?» «Гуляют, но без фанатизма». «Как это?» «Не увлекаются, говорю. Я разрешил оттянуться по полной только Якову». «Вот бугай. Есть такое». «И как ты тогда не испугался?» «Дурак был. Думал, успею воспользоваться оружием, случись что. А потом уже поздно было». «Ладно, это прошлое. Скоро придет сэр Мартин, так что давай определяться с долей его людей». «А ты что же, хочешь сразу отправиться с караваном? Без разведки?» «А чего разведывать? Если нас обнаружат, то дай бог ноги унести. И на второй заход мы сможем пойти не скоро, пока все не успокоится». «Нет, идти так сразу». «А как ты ее добывать-то собираешься? Тебе известен метод?» «Конечно же нет. Но судя по тому, что я помню, можно будет устроить лотки, как для промывания золота. Только вместо шкур использовать множество поперечных реек. Вот соль и будет откладываться на этих рейках». «Долгий процесс». «Это как вариант. Там видно будет. Но отталкиваться будем именно от этого. Так что без людей из Мэллоу нам не обойтись. Они нужны и как рабочие силы, и как обозники. 40 бурдюков-то мы у тебя найдем». «А зачем так много?» «Как бы немало. Воды и пресной много нужно будет. Считай по бурдюку на человека, чтобы отмыться от соли. А то, знаешь, с соляной коркой путешествовать двое суток – то еще удовольствие. Вернуться все в язвах, если вообще не на носилках тащить придется. Ну и лошадей поить нужно. Там в окрестностях точно не будет никаких пресных водоемов. А это по самым скромным подсчетам 80 лошадей. Будут тебе 40 бурдюков». «Тогда возвращаемся к сэру Мартину. Почем пойдет соль?» «По шиллингу за унцию». «Ого! А ты как думал? Товар-то не для простолюдинов». «Так, если мы вернемся с полной загрузкой, то это получится...» Андрей стал спешно подсчитывать в уме и вскоре выдал результат. «Что-то около 1200 полновесных цехинов». «Ошибочка», – улыбаясь, возразил Эндрю, который также проводил вычисления. «Бери в два раза больше». «Не наглей. Откуда больше? Соль-то мокрая будет. Так что в два раза тяжелее получится». «Почему мокрая?» «Издеваешься? А где я тебе ее в степи сушить буду? Там заниматься этим будет некогда. Дай бог загрузиться и ноги унести». «Сколько положишь воинам?» «По 5 золотых». «И не смотри на меня так, это мои люди, и рисковать они будут наравне со мной, а то и больше». «А людям сэра Мартина сколько положишь?» «Столько же». «Не многовато за 5-дневный поход? Не забывай, им еще и работать, и об обозе заботиться». «Моих-то я на работу и не подумаю задействовать, даже мальцы к обозу не притронутся. Если никто в те места не суется, хотя заработать можно очень прилично, то, скорее всего, там полная задница. А если не удастся добыть соль? Все одно селянам заплатить придется, но только по-золотому, иначе в следующий раз с нами могут и не захотеть иметь дело. Ладно. Получается, жалование 180 золотых, и остается около 20 как раз на расходы. Чистыми выходит 1000 золотом. Неплохо. Как будем делить? Как-как? Пополам. Ты щедр. Ага. Мало добыть товар, его еще и сбыть нужно. А это целиком твоя проблема. Я сюда вообще не хочу касаться. Договорились. Но только я возьму треть. Не смотри на меня так, это будет по-честному. С сэром Мартином, как и ожидалось, проблем не возникло. Как и со старостой, который прибыл вместе с сюзереном. Андрей мысленно порадовался за новоиспеченного барона. Тот не стал чиниться, и коли уж селяне выступили в роли вассалов, а не смердов, то и отношения они требовали другого. Это смерда можно послать куда угодно, ничего ему не объясняя. Вассал – это другая статья. И если чванливый барон не видел разницы, то и получал он немного, а чаще и вовсе лишался этих самых вассалов. Отряд двигался весьма споро, по меркам этого мира, разумеется. В среднем за день проходили около 50 километров. Можно было двигаться, в принципе, и быстрее, но приходилось постоянно высылать головные и боковые дозоры. Да и лошадей стоило поберечь. Не тот случай, чтобы заставлять их выкладываться на полную. Что ни говори, а передвижение по вражеской территории – то еще удовольствие. Но, тем не менее, им удавалось держать весьма высокий темп. К источнику воды подошли в середине второго дня. Здесь предстояло наполнить бурдюки водой, и дальше вьючные лошади пойдут с грузом. Это не должно было замедлить хода. Эти лошади обладали весьма посредственной скоростью передвижения, но силой и выносливостью с легкостью могли переспорить степных лошадок. Что же касается скорости, то уступали они даже им. Впрочем, нагрузи так орочью лошадку, и та не продержится так долго, как тяжеловоз. Так что за походную скорость можно было не переживать. Проблемы могли начаться, если придется уходить от погони. Тут уж одно из двух – либо бросать груз, либо отбиваться. Третьего не дано. Андрей подошел к наблюдающему за тем, как обозники наполняют бурдюки водой, Падре Томасу, и также, бросив в их сторону взгляд, поинтересовался. «Падре, а все же почему вы не стали возражать против этого похода?» «Ты в своем праве, сын мой. В настоящее время ты используешь время, отведенное тебе на отдых. Так что ничего не нарушаешь. Вы могли запретить поход просто потому, что люди не успеют отдохнуть и усталые отправятся в очередное патрулирование. А это уже есть небрежение долгом. А потом, поход сугубо личный, но вы вынуждены идти с нами, так как оставить нас не можете, но выгоды с этого вы лично не получите. Так почему же, падре?» «Эх ты загнул, сэр Андре. Да если так подходить ко всем вопросам, возникающим на границе, то здесь уже совсем скоро некому будет служить. Или все будут просто отбывать повинность. Надо объяснять, чем отличается служба тех, кто заинтересован в ней, от тех, кто просто отбывает повинность». «Нет, не надо. Но ведь, несмотря на то, что мы отбываем повинность, мы служили бы так же, как и раньше». «В этом не сомневаюсь». Вернее, не сомневаюсь в том, что ты даже скрипя зубами службу исполнял бы так же, как и раньше. Но вот настроение твоих людей упало бы. Они еще ничего не знали о соли, когда об этом знали вы. Могли просто мне запретить. И чего тебе не успокоиться? Ведь вот вы, в походе. Простите, падре, но это не ответ. Хочешь все разложить по полочкам, чтобы тебе все было понятно? «Похвально. Да ответ ты и сам знаешь. Мой старинный друг по прошлой жизни, которому я обязан до гробовой доски, попал в переплет. Несмотря на твою щедрость, они понесли большие убытки. Ведь убрать-то успели только пшеницу. Ячмень, рожь, огороды, часть скотины, дома, да и много чего еще. Все это пропало. Им придется выживать до следующего урожая. А еще закупить семена, да и много чего. Потом нужно будет уплатить и налоги, и долг по выплате за 2 года. Им нужны деньги. Тогда все это они смогут закупить. Ты дал им возможность заработать. Могу я отплатить хотя бы этим? Я все понял, падре. Понял ты гораздо раньше. Просто хотел в этом убедиться. Убедился? Убедился, падре. Ну вот иди и командуй. На отдыхе у озерца простояли 4 часа. Андрей решил дать роздых и людям, и лошадям, планируя выйти к соленому озеру ночью. Как ни крути, а выходить к месту, где возможно нахождение ни одного отряда орков, днем было и сложнее, и более опасно. День выдался пасмурным, хотя дождя и не было, а значит ночь обещала быть темной. Хотя сейчас и была фаза восхода обеих полных лун, так что не будь туч, видимость была бы почти как днем. Уже в сумерках к Андрею приблизился староста Роберт. Поравнявшись с рыцарем, он продолжал ехать, не решаясь заговорить первым. Бывалый ветеран несколько робел перед непонятным ему рыцарем. А кто поймет того, кто так щедро раздает и свободу, и имущество, а потом еще и предоставляет возможность заработать весьма немалую сумму, хотя мог просто высказать пожелание, чтобы селяне помогли ему, и они не посмели бы отказать, так как обязаны были ему по гробовую доску. «Ты что-то хочешь сказать, Роберт?» «Мы уже недалеко от озера», – озабоченно начал староста. «Да я понял. Дозоры мы усилили, и, как видишь, двигаемся медленнее. Или ты хотел сказать еще что-то?» «Так ночь будет светлая, сэр». «С чего бы это? Вон, все небо тучами затянуто. Ветерок, чуете, подымается?» «Ну, есть такое дело». «Так он будет все крепчать, и все тучи выдует. Уверен?» «Я в степи почитай всю жизнь. Светлая будет ночь». «Дьявол!» «Не поминай на ночь глядя, сын мой. Простите, падре». «А Роберт прав. Я и сам об этом подумывал. Да он подтвердил мои подозрения. Если будем двигаться так же, то нас заметят далеко на подходе. Можно подойти оврагом. Он выходит почти к озеру. Нужно принять правее. Он будет примерно через милю», – подсказал староста. «Да, пожалуй, так и сделаем. Джефф!» «Я все слышал, сэр. Сейчас отправлю предупредить дозоры. Действуй!» К сожалению, Андрея, староста оказался абсолютно прав, предсказывая чистое небо и светлую ночь. Ночка была та еще. Обе луны наперегонки друг с другом заливали всю степь мертвенно-белым светом. Конечно, были и положительные моменты, так как если удавалось найти тень, к примеру, от крутого склона, то в его кромешной тьме ничего нельзя было разобрать, даже обладая орочьим зрением, которые, как известно, неплохо видели в темноте. Но утешением это было слабым, так как было слишком мало мест, где можно было бы воспользоваться этим преимуществом. Что же касается орков, а таковые имелись, причем на берегу довольно большого озера не менее мили в поперечнике были видны слабые отблески костров 4 стоянок, а это означало, что не меньше 4 отрядов орков прибыли сюда для добычи соли. Предполагать, что здесь расположились на отдых те, кто собирался в набег на земли людей, было по меньшей мере глупо. Так как в этих местах не было элементарно травы для выпаса лошадей, про отсутствие воды вообще говорить не приходится. Оно, конечно, соль также необходима животным, как и людям, да вот только не в таком количестве. Было начало сентября, и хотя пасмурная погода стала проявляться все чаще, однако дождей пока еще не было, поэтому озеро значительно обмелело. Судя по искрящейся под лунным светом кайме вокруг озера, его гладь уменьшилась чуть не вдвое. Чем могла быть эта кайма, Андрей не обманывался. Конечно, соль. Вот только каков слой этой соли, понять было невозможно. Может и 10 сантиметров, а может так, просто налет на песке. Во всяком случае, на Баскунчаке при пересыхании озера это был именно налет. Так что он исходил из того, что так просто добыть вожделенный товар им не удастся. 3 стана располагались на противоположной стороне озера. Один из них оказался как раз напротив отряда Андрея, вышедшего к озеру по указанному старостой оврагу. Один из склонов оврага был достаточно крут, чтобы дать необходимое количество тени для укрытия в ней всего каравана людей. Вот только до орков было около 400 шагов. «Роберт, вы когда были здесь?» – шепотом поинтересовался Андрей. «В ночной степи звуки распространяются далеко, так что лучше быть поосторожнее». «В конце весны и начале лета». «Значит, озеро не было пересохшим?» «Нет. Сейчас и воды-то, почитай, нету. А тогда оно было мили две в поперечнике, никак не меньше». «Значит, ты не знаешь, каков слой соли на обмелевшей части?» «Откуда?» – искренне удивился староста такому вопросу. «А под водой какой был слой, не помнишь?» «Так мы в озеро и не лазили. Ни к чему это воинам. А крестьян привести не успели. На нас очень быстро навалились». «А где форт-то собирались ставить?» «Вон там, чуть правее ближнего лагеря. Холм, видите? Аккурат на его вершине». «Никаких развалин не видно. Или вы стены поднять не успели?» «Успеть-то кое-что успели. Но орки, скорее всего, все срыли. Ни к чему это им на их землях». «Понятно. Что скажете, падре?» «А что тут скажешь, сын мой? Без драки соли не добыть. А лезть в драку значит сражаться сразу со всеми орками. Потому как пока будем бить ближних, успеют подойти дальние. А ну, может, этих и побьем. И даже сможем отбиться и уйти от остальных, но только соли нам не видать, как своих ушей». «А мы тихонько». «Не, не выйдет». Вновь влез в разговор староста. «Над водой звук хорошо расходится. Хотя на таком расстоянии они ничего не увидят, но услышат точно. Вообще орки часто друг дружку лупцуют. Но вот здесь вроде нет вражды. Вон, четыре стана, и ничего, мирно соседствуют. Значит, если бой, то люди припожаловали. А на людей они завсегда всем скопом нападут. Вертаться надо». Обреченно вздохнув, подытожил Роберт. «Слушай, а что это у них посреди лагеря? Вроде как на повозке похоже», – поинтересовался Андрей. «Скорее всего, их кибитки». «Так там не меньше четырех этих кибиток. Это ж сколько соли они собираются увезти. Не многовато?» «А кто их разберет? Орки ж». «А как у них с охраной?» «Скорее всего, никак. Если они тут друг на дружку не нападают, то охранники ни к чему. Вон и костры затухают уже. Значит, некому дровишки подкидывать. Спят все». «Вот так вот? Без охраны?» «Кто ж говорит, что вовсе без охраны? Вот еще на сотню шагов приблизимся, и кони сразу тревогу подымут. Они у них лучше всякой собаки охраняют. Все чуют. Зараза. Нет, сэр, вертаться надо». «Подумать надо. А вернуться мы всегда успеем». «Джефф?» «Мазь у нас с собой. Бог даст, лошадок обманем. Но тихо вырезать около сотни орков, а судя по лошадям, их там никак не меньше не выйдет. Шум поднимем, сбегутся остальные. Да только, скорее всего, с нас хватит и этих. Сотни как-никак, а нас...» «Не выйдет. Уходить надо. Обидно, но надо». Голос ветерана звучал угрюмо и как-то официально, что ли. Не считаться с мнением бывалых ветеранов, у которых боевого опыта было на порядок больше, чем у него, Андрей не мог. Он знал гораздо больше, чем они. Во многих областях. Очень многое из этих знаний для здешних людей было настоящим откровением. Но правда была в том, что если бывалые ветераны не видели выхода из сложившейся ситуации, то его попросту не было. Или был. Андрей вдруг понял, что вот только что в его голове мелькнула какая-то мысль. И не просто мысль, а решение вопроса, который только минуту назад был неразрешимым. Джефф попытался что-то сказать, но Андрей резко поднял руку, призывая того к молчанию. Поняв этот жест правильно, ветеран не проронил ни слова и подал знак остальным помалкивать. Даже падре внял этому молчаливому приказу. Оно, конечно, он мог своей волей отменить любое решение командира отряда. Надо заметить, многие представители Инквизиции этим грешили направо и налево, лишний раз теша свою гордыню и, сами того не замечая, впадая в этот тяжкий грех. Но кто уличит в прегрешении того, кто сам назначен искоренять подобный порок и при этом имеет большие полномочия? Падре Томас в этом плане выгодно отличался от остальных, потому как был искренне верующим и служил делу Господа всей душой. Да что же это такое? Ведь только что. Нет, ну потом ведь вспомню, да поздно будет. Вот же, блин, посетила мысля, посидела и ушла. Думай, балда, думай, башка дырявая. Так, давай назад. О чем мы говорили? Так, говорили о том, что перебить тихо кочевников не удастся, всполошатся остальные. Все правильно. Еще Джефф сказал, что с нас хватит и этой сотни. И это так. Тогда мы сумели перебить отряд из семидесятков только потому, что мальцы из-за укрытия очень сильно их проредили. Из карабинов. Стоп. Есть. Подобьем бабки. Что, сын мой? Не столь важно, падре. Итак, напасть мы не можем, так как обязательно поднимем шум и навлечем на себя остальные три отряда. Сэр, вы забыли, что даже в этом отряде не меньше сотни воинов. А ты, Джефф, по-моему, забыл, что перебивать командира иногда бывает вредным для здоровья. Жестко отрезал Андрей. Нет, если бы они были в своем тесном кругу, то этой отповеди, возможно, и не было, хотя и не факт. Совета-то Новак сейчас не просил, а здесь к тому же присутствовали падре и староста. Прошу прощения, сэр, это больше не повторится. Надеюсь, что так. Сколько они смогут погрузить в свои кибитки соли? Я думаю, одна осилит не меньше 2000 фунтов. Всего же мы видели 4 кибитки, а это 8000 фунтов. А сколько мы собирались добыть этой самой соли? Чуть больше 2000 фунтов. Мысль улавливаете? «Даже не думай, сын мой», – всполошился падре. «Я готов поддержать безумную атаку во имя спасения людей, но подвергать риску отряд лучших патрульных на всей южной границе ради добычи и не подумаю». «Что ты так на меня смотришь?» «Да-да, я помню, как я оценивал твоих людей, но сейчас говорю именно то, что думаю. Ты и эти люди нужны на границе». Жаль, конечно, что вы здесь только отбываете повинность, но даже только год вашей службы на границе стоит дороже всей соли. Роберт, иди к обозу. Сэр, я, конечно, прошу прощения, но если предстоит бой, то мои люди не будут лишними. Все они ветераны. Стоп. Роберт, вы уже крестьяне. Ваша задача в этом походе – обоз. В бою вы участвовать не будете. Это первое. Второе. За годы мирной жизни ты, я вижу, забыл, что значит приказ. Тем не менее, я только что его отдал. Да, сэр. Зачем было отсылать Роберта? Буркнул инквизитор. Вы все ошибаетесь. Вы считаете, что отряд из 27 человек не в состоянии атаковать сотню орков, так как эта атака – прямое самоубийство. Именно так. Убежденно кивнул падре. И потом, не 27, а 22. 27, падре, 27. И не надо сбрасывать со счетов мальчишек. Так вот, вы не правы. Мы можем напасть на них и перебить их всех, при этом не потеряв ни единого человека. Вы забыли, что у нас есть карабины? Именно поэтому я и отослал Роберта. Незачем посторонним знать об этом оружии. Пока не время. Не так ли, падре? Ты уверен, что это оружие настолько сильное? Вы сами видели, что могут сделать с помощью карабинов мальчишки. Джефф, нам будет тяжело выследить этот отряд, когда они двинутся в обратный путь. Никаких проблем. Тем более с их кибитками. Угрюмо бросил Джефф. Остается только подобрать место для засады и просто перестрелять их, не вступая в рукопашную. Да они и сами бросятся в бега. Наша задача постараться не выпустить ни одного. Но это как получится, хотя хорошо бы, чтобы получилось. Потом соберем трофеи и в крепость. А что? Знаешь, сын мой, может получиться. Да нет, точно получится. Все шло как по нотам. Вот он, соляной караван орков, движется себе в одном, только ему известном направлении. Вернее, сам караван виден не был, так как он скрывался в лощине. Но один из разъездов бокового охранения, рыскающий по степи, был как на ладони. Утро Андрей с еще 3 разведчиками встретил лежа в негустой траве, накрывшись маскировочной накидкой, на холме, где когда-то люди пытались поставить форт, от которого, кстати сказать, не осталось даже упоминания. Его надеждам выяснить, каким образом орки добывают соль, сбыться было не суждено, так как процесс сбора соли был завершен еще вчера. Сегодня же, с раннего утра, они спешно сворачивали лагерь. Судя по движениям в остальных станах, там этот процесс еще не завершился, но из-за дальности расстояния рассмотреть что-либо было просто невозможно. У Андрея был с собой прицел от карабина. Вернее, он был в крепости. Он специально взял его, чтобы иметь возможность дальнего наблюдения. Но тогда Новак даже не предполагал, под какой опекой они окажутся. Так что во избежание неприятностей тот покоился в тайнике, и вспоминать о нем не было никакого смысла. Если только не пожалеть об отсутствии. Сборы оказались недолгими. С момента пробуждения первого орка едва ли прошел час, а отряд степняков, в котором все же оказалось никак не меньше сотни воинов, уже двинулся в путь. Миновав подножье холма, орки двинулись дальше, втянувшись в ложбину между этим и соседним холмами. Разведчикам пришлось изрядно попотеть от охватившего их напряжения. Казалось бы, бескрайняя степь, выбирай любой маршрут, но оркам понадобился почему-то именно этот. Счастье, что десяток бокового охранения прошел по склону холма, не поднявшись на вершину, каких-то 30 шагов. Иначе они прошли бы по их головам, но Господь не попустил. Видимо, вблизи от озера в подобном охранении не было особой нужды. Но коль уж двинулись походным порядком, то будьте любезны, охранение выставьте. Вообще, судя по всему, закон перемирия действовал только на берегах озера. Дальше соляные караваны могли стать добычей сильнейшего, иначе объяснить столь внушительную охрану было сложно. Ну не от людей же, в самом-то деле, они собирались отбиваться. Патрули крепостей по большей части были небольшими и годились только для разведки. На такое хамство, как нападение на орочьи отряды, решались далеко не все. А если кто и решался, то только полностью отмороженные на всю голову. К какой категории относили Андрея с его людьми, было пока неизвестно. Но выяснить при случае не помешало бы. «Сэр, а для чего им столько соли?» Когда караван достаточно отдалился, поинтересовался не оставивший своего господина Яков. «Откуда мне знать? Может, они употребляют гораздо больше соли, чем мы?» «Тогда они с собой бы носили много». А мы у них в переметных сумах находили ничуть не больше, чем сами носим. Ну, тогда они запасают сразу на год. Ну, может быть. Недоверчиво протянул бывший каменотес. Вот так вот, спросил и забыл. А у Андрея вновь в голове туча вопросов. Вот действительно, зачем им столько соли? Может, просто собираются ею торговать? А что, вполне возможно. Они соль. А те, у кого с солью проблемы, им, ну, к примеру, металл, как вариант. Нет, однозначно на продажу. Вот так вот орки следовали своим маршрутам, а люди на почтительном расстоянии сопровождали их, не находя никаких возможностей для организации засады. Нет, засаду устроить можно было, тем паче, что орки старались двигаться оврагами и балками. Но сделать это с большой вероятностью, что удастся положить хотя бы подавляющее большинство из них, не было никакой возможности. Они высылали в каждый дозор по десятку воинов. Убрать их тихо и незаметно было просто нереально. «Ну и что ты скажешь, Джефф?» – кивнув в сторону виднеющегося вдали дозора, спросил Андрей. «Теперь вам интересно мое мнение?» В голосе Джеффа явно улавливались обиженные ноты. Андрей вообще заметил, что со вчерашнего вечера поведение Джеффа сильно изменилось, и не в лучшую сторону. «Мне нужно извиниться за то, что ты был неправ», – вздохнул Андрей. «Если тебе интересно, за кого я тебя держу, то ответ – за друга. Но остальные – мои подчиненные. Когда мы одни – это одно, когда нет – другое. Не думал, что мне придется объяснять тебе это». «Простите, сэр». «Когда мы одни – Андре». «Все нормально, сэр. Я в порядке». Похоже, обида действительно миновала. Ну да все только к лучшему. Вот только переходить на «ты» он не собирался. Но было видно, что к обиде это не имело никакого отношения. Скорее, в этом читалось его уважение. Поистине, чужая душа потемки. «Ладно, как знаешь. Так что ты думаешь?» «На марше нам их не взять». «Нет, сэр, обида здесь ни при чем. Я правда не вижу, как сделать так, чтобы положить их всех. В том, что мы разберемся с ними, я уже не сомневаюсь, но только они не смертники и до последнего биться не станут. А значит, как только почувствуют, что в ловушке, то станут уходить. А потом могут вернуться, и не одни. Будь мы налегке, то ушли бы, но ведь нам нужна соль». «Значит, нужно думать над тем, как сделать так, чтобы ни один из них не ушел». «А?» «Думать, Джефф. Думать, как говорил один мой старый знакомый, безвыходных ситуаций нет». «Ну, вроде бы все учли. По идее, не должно быть никаких неожиданностей. Главное, чтобы с лошадьми выгорело, а дальше мы уж разберемся. Пешие степняки – это уже наполовину и не воины вовсе. Будем расстреливать, как в тире». Так думая, Андрей, проворно перебирая руками, подползал к выбранной позиции. Впрочем, позиции это можно было назвать только условно. Так, умозрительно обозначенная линия в сотни шагов от расположившихся на отдых орков, которые в настоящий момент мирно отдыхали. До рассвета оставалось около получаса, обе луны уже час как скрылись за горизонтом, погрузив мир в кромешную тьму. Рассветы и закаты в этом мире были недолгими, прямо как в южных широтах, где время суток менялось с поразительной быстротой, практически без сумерек. Орки произвели последнюю смену часовых на двух постах где-то в то же время, как скрылись луны, но часовые уже были в прошлом. Об этом позаботились парни под командой Джеффа и Рона. Даже специально прислушивавшийся Андрей не смог ничего различить. Что уж говорить о орках, которые в самом лагере не выставили никаких постов. А зачем? Лагерем они стали во враге, с двух концов расположились их лошади, которые обладали куда лучшим и чутьем, и слухом. Так что предупредят с гарантией. На вершинах склонов два поста по три воина. Вот только никто в этих краях не знал о существовании хитромудрого охотника Жана, который из различных трав сделал просто удивительную мазь. А как иначе? Конечно, удивительную. Вон, все намазались ею, и чуткие лошадки не гугу, заняты самым мирным делом. Кто травку щиплет, кто ухаживаниями занимается. Вот только тревогу никто поднимать не собирается. А враг-то вот он, уже вплотную подобрался и устраивается поудобнее, чтобы стрелять было половчее. От первоначального намерения никак не использовать в бою людей Роберта, Андрею пришлось отказаться. Ему было необходимо сосредоточить как можно более плотный огонь стрелков. Впрочем, какой там огонь из пневматики-то? Ладно, не суть важно. Но нужно было кому-то угнать лошадей. Оставшись безлошадными, орки были просто обречены на полное уничтожение. Вот и пришлось задействовать крестьян. Благо, в прошлом у них у всех была хорошая кавалерийская подготовка. Рассудив здраво, Андрей решил, что те не увидят карабинов. Ну, мудрено это сделать, когда вокруг стоит тьма египетская. А потом, они должны были вернуться только по приказу, переданному вестовыми. Иными словами, к их возвращению, карабины вновь будут мирно покоиться в тюках. А раны? Ну что раны? Повыдергивали болты, и все недолго. Сама идея атаковать орков на отдыхе принадлежала, как ни странно, Бруку. Не само предложение, а именно идея. Просто объезжая отряд и мучаясь думами об атаке орков, и, разумеется, не находя ответа, Андрей случайно услышал высказывание оруженосца в кругу мальчишек. «А налететь на них ночью и порубить всех в капусту, пока не очухались?» Разговор-то был мальчишеский, но Андрей зацепился за эти слова. А уже через час, в результате бурного обсуждения, план действий был доведен до ума. Особых возражений не было, ведь теперь-то можно не бояться поднять шум. От озера удалились уже на приличное расстояние. Вроде все было учтено, но под ложечкой безостановочно сосало. Как было всегда. И ничего с этим мандражом он поделать не мог. Один его знакомый говорил, что у него перед схваткой начинал бурлить адреналин и не находил выхода. А когда все начиналось, то организм выплескивал все скопившиеся запасы, и дрожь проходила сама собой. Вот и сейчас его буквально трясло. Чтобы хоть как-то отвлечься, он поправил карабин, устраивая его половчее, и попробовал приложиться. Вроде все нормально. Сегодня мазать никак нельзя. Но помогло это слабо. Никак не помогло. Новака продолжала трясти, как осиновый лист. Сзади послышался приглушенный топот лошадиных копыт, обмотанных волчьей шкурой. Пришлось понервничать, пока лошади свыклись с запахом волков. Но оно того стоило. Лошади орков должны были сорваться с места быстро, не давая возможности своим хозяевам вскочить в седло. Потому как если степняки окажутся верхом, даже без седел, то ситуация из предсказуемой превратится в полный бардак. Чем это аукнется людям, предположить было трудно. Во всяком случае, без потерь не обойтись. Андрей не раз слышал, как бывалые бойцы говорили о том, что даже самый прекрасный план способен прожить только до первого выстрела. А потом все слетает с катушек и идет своим чередом. Да только не так, как планировалось. В лучшем случае сохраняется общее направление. Он и сам не раз убеждался в правильности этого высказывания. Вот только у него и именно здесь. Почему-то все выходило именно так, как планировалось. Возможно, его и правда хранил Господь, а как иначе это все объяснишь, если у него все работало как часы от начала и до конца? Ну, не было у него другого объяснения. Он никогда не был особо верующим, но всегда старался жить, следуя постулатам веры. Ну там, не укради, не убий и дальше по тексту. Хотя и был ходоком налево, но никогда не имел отношений с замужними женщинами. Вообще он считал себя верующим и православным, однако никогда не возводил это во главу угла. Здесь же он вдруг заметил, что все чаще стал обращаться к Создателю. Он не знал молитв, вернее, сейчас-то он знал все молитвы, которые слышал, но, обращаясь к Богу, никогда не прибегал к ним. Он просто просил Господа от себя и своими словами. Короче, он вдруг осознал, что стал верующим, и хотя молился своими словами, но молился искренне, от всего сердца. Светало. Лагерь начал просыпаться, и в этот момент всадники выметнулись из-за склона, и две пятерки рванули в разные стороны, дико крича и щелкая кнутами. Лошади начали волноваться. Вот они прянули ушами, и вдруг сорвались с места, гонимые орущими всадниками прочь. Степняки никогда не стреноживали своих лошадей, а как им суметь постоять за себя, если вдруг стая волков нападет? За то же, что они могут отдалиться от стана, орки особо не переживали. Эти степные лошадки вообще были еще теми штучками. Вдобавок к своей выносливости, они были далеко не так глупы, да еще преданы хозяевам, как собаки. Если орочья лошадка попадала в качестве трофея, то ее еще нужно было привязать к себе. И только лаской, иначе они так и норовили сбежать и вернуться к родному стойбищу. Орки вовсе не собирались молча наблюдать за тем, как угоняют их лошадей. Те, кто быстро пришел в себя, хватали луки и натягивали тетиву, чтобы убить наглецов, посмевших напасть на них. Но те двигались вперед, не обращая на орков никакого внимания. Андрей быстро взял на мушку уже вскинувшего лук орка и потянул спуск. Воин тут же переломился пополам. Судя по всему, пуля угодила ему в живот, но Андрей уже забыл о нем. Быстро передернув затвор, он выцелил второго с луком, и еще один враг повалился на землю. Остальные стрелки не отставали от своего командира, посылая в мечущуюся толпу одну пулю за другой. Несмотря на кажущуюся неразбериху, каждый стрелок знал свой сектор стрельбы. Вернее, знали пятерки. Так первая пятерка стреляла по правому флангу. Их задача была только бить по своему участку, ни на что не отвлекаясь. Вторая также держала левый. Главная их задача – не подпустить орков к лошадям, поэтому они били только в тех, кто рвался к табуну. Остальные 16 стрелков, и Андрей в том числе, выбивали центр. Падре, предпочтя арбалет, посылал в них один болт за другим. Для этого ему было выделено целых 6 арбалетов. Больше он просто не мог унести, поэтому, разрядив один арбалет, он бросал его и хватался за следующий. Расположившиеся на обоих склонах оврага стрелки буквально выкашивали орков перекрестным огнем. Идеальные условия. Враг внизу, опасность попасть в своих практически нулевая. Кочевникам же негде спрятаться. Можно было только залечь, но лежа невозможно выстрелить из лука. Поднимаясь же даже на колено, они становились прекрасной мишенью. Некоторые пытались вырваться вдоль оврага, но падали, сраженные стрелками, отвечающими за фланги. Скорострельность карабинов вполне позволяла пятеркам справляться с этой задачей. Некоторые бросались вверх по склонам, но их выбивали в первую очередь. В планы Андрея вовсе не входила рукопашная, и это накрепко вогнали в головы воинов десятники. Топот угоняемых лошадей все еще был слышен, когда Андрей вдруг осознал, что стрелять уже не в кого, а затвор встал на задержку. Машинально меняя магазин, Андрей недоумевал, как это он опростоволосился и примкнул не полностью снаряженный магазин. Бросив взгляд в сторону, он заметил, что практически все его люди спешно перезаряжаются. Значит, он просто не заметил, как произвел 10 выстрелов. Да, уровень адреналина, видно, зашкаливал, если он настолько выпал из реальности. Ведь не первая же схватка. Но, видно, сработал стереотип. Все же 27 человек атаковали сотню. Он, конечно, рассчитывал на успех. Но, как оказалось, даже не представлял, насколько они стали смертоносными с новым оружием. Все прошло как по нотам. Десяток бойцов, как и было условлено, вскочил на ноги и под прикрытием остальных спустился вниз, быстро произведя контроль. Оставлять за спиной даже раненого врага здесь было не принято. Хотя орки и угоняли в полон людей, люди никогда не поступали так. Если поле боя оставалось за людьми, то детей сатаны ждала только смерть и ничто другое. Когда с контролем было покончено, Андрей поднялся и, поймав взгляд инквизитора, лукаво ему подмигнул. «Ну как, падре, впечатляет?» «Я ожидал нечто подобного, но даже не предполагал, что все может быть так. Мы вроде не имеем даже раненых». «Ну, неизвестно, как там сложилось у обозников, но я лично раненых не видел». «Я тоже», – все еще находясь под впечатлением, произнес падре Томас. «По приезде я тотчас отпишу епископу». «Но это пока ни о чем не говорит, падре», – поспешил охладить инквизитора Андрей. Ему никак не улыбалось ставить в известность начальство падре Томаса. «Нужно еще испытать это оружие, как оно поведет себя под дождем, если на него попадет грязь, что будет на морозе. В общем, пока докладывать по большому счету нечего. Те первые образцы показали себя весьма капризными, а они были творением Создателя. Мы пока не знаем, насколько хорошо получилось сделать копии. Но если вы считаете...» «Нет-нет, все верно, сын мой. Испытаем его полностью, и тогда уж доложим». «Ну, тогда пора заняться трофеями». «Ты все помнишь, сын мой?» «Падре, здесь не меньше сотни трупов. Горы трофеев. Не думаю, что мы располагаем стольким временем». «Решать тебе, но если я не осмотрю все, то все придется бросить здесь. Падре, мы теряем время». «Хорошо, падре, приступайте». «Внимание, всем отойти в сторону! Не мешайте падре работать!» «Джефф, направь посыльных к обозникам, не то они угонят лошадей слишком далеко». «Падре, вам помощь не нужна?» «Нет, сын мой, это не займет много времени. Устраивайте лагерь». Что и говорить, инквизитор был в своем амплуа. Вот положено ему осмотреть всю добычу, и как бы он ни устал, а он устал, все же бессонная ночь позади, как и у всех, он же, не моргнув глазом, приступил к перелопачиванию горы добычи. Кстати, почему? Почему инквизиторы первыми обследуют всю добычу? Всегда. Что они ищут? Ведь ясно, что что-то, чего видеть остальным не положено. Вот не нравилось ему это и все. Ну да пока не время. Падре подошел к вопросу, насколько нетерпеливо, настолько и практично. В первую очередь он обследовал орочьи повозки, после чего окликнул Андрея и разрешил отвести их в сторону, чтобы начать разгрузку. Сказать, что добыча обрадовала, все одно, что ничего не сказать. Повозки были заполнены кожаными мешками, в которых была первоклассная соль, хоть сейчас в солонку. Именно в солонку, потому что она была абсолютно сухой, и было ее здесь в 4, а то и в 5 раз больше, чем они рассчитывали добыть. Да, удача все же улыбается смелым. Расчет был на 1000 золотых, а выходит все 4, это по минимуму. Да еще остальная добыча. Нет, на такое я не рассчитывал даже в самых смелых мечтах. Осталось только год добить, и тогда можно будет думать о безопасном месте жительства. 8000 золотых – это не шутки. С такими деньгами можно обосноваться основательно. Ну, правда, несколько меньше. Но за оставшееся время получим прибыль по другим направлениям, и сумма восстановится. Но потом ведь еще и приданное Анны, как ни крути, но 2000 цехинов. А соли тут как бы не 5 тонн, хотя это еще считать. Ну что, как говорил один из героев Вольтера, все к лучшему в этом лучшем из миров. Только еще доставить бы все без приключений и в целости. Как там говорится в старой доброй русской поговорке, «бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». А нож это не по нашим силенкам. Отряд возвращался в крепость, как водится, с помпой. Ну как еще назвать караван из 300 лошадей? Правда, там еще затесались 8 быков. Их наотрез отказался бросить Роберт, в котором хозяйственный крестьянин уже давно победил воина. Практически все лошади были навьючены, оно, конечно, только вьючные лошади могли нести по 200 килограммов, но теперь отряд не испытывал недостатка в транспорте, а по 100 кило орочьи лошадки могли нести в течение дня без особых проблем. Благо, вся соль степняками была упакована в мешки, и с этим проблем тоже не возникло. Искренне обрадованный удачному возвращению друга и тому, что потерь не приключилось, Эндрю все же не смог справиться с купцом, который, казалось, жил в нем собственной жизнью. И когда появлялось дело, то ни о чем другом он просто не мог думать. Едва караван оказался на территории крепости, как Белтон тут же начал раздавать распоряжения своим людям, которые споро бросились сортировать и распределять добычу. Вскоре начали появляться тюки, и в них отдельно были упакованы доспехи, оружие, сбруя. Только покончив с этим, они принялись за соль. По большому счету, этим должны были заниматься Андрей и его десятники, но, честно говоря, все они были рады свалить все это в умелые руки купца, в чьей честности не было никаких сомнений. Андрей лежал на своем топчине, блаженно вытянув ноги и наслаждаясь отдыхом. Что ни говори, но шестидневный поход его изрядно вымотал, а если учесть скорость восстановления его организма, он даже предположить не пытался, насколько досталось остальным. Дверь открылась без стука, и в ее проеме появился улыбающийся, весьма довольный купец. Что и говорить, съездили удачно во всех отношениях. Во-первых, на завтра отряду не нужно было выдвигаться в очередное патрулирование, так как сэр Барт посчитал, что отряд провел свой поход, прекрасно совместив его со служебным долгом. Орков-то побили уже в зоне ответственности его крепости, да еще такой крупный отряд. Провели массовые испытания в бою нового оружия, и показало оно себя с самой наилучшей стороны. К тому же люди еще не освоились с ним, а соответственно не освоились с новой тактикой ведения боевых действий. Так что то ли еще будет. Сказанное им инквизитору было чистой правдой. Оружие было капризным и требовало тщательного ухода. Но это неудобство предусматривалось еще на стадии проектирования, так что Новак лукавил, высказывая все это. Мало того, что соли притащили в 4 раза больше, чем планировали, так еще и взяли добычу сорков, которая должна стоить никак не меньше 1500 полновесных золотых цехинов. Нет, съездили просто сказочно удачно. Судя по твоей улыбке, мы заработаем немного больше, чем рассчитывали. Немного? Ну ты и наглец, сэр Андре. Мы думали заработать на этом 1000 золотом, а на круг получается 7000. Правда, тут с долями всего отряда, и туда же входит и оплата, обещанная тобой. Ты не ошибся? Обалдел от названной суммы Андрей. «С какой стати я должен ошибаться? 5,5 выходят с соли и 1,5 с вашей добычи». «Погоди, ты как-то мне говорил, что орочье вооружение можно продать по 3 золотых за полный комплект». «Я и сейчас это говорю». «Но это выходит только 300 золотых». «Интересно, а лошадей ты что же, оставишь себе?» «Нет, но лошади не так и дороги, ведь они уступают нашим». «А я что, сказал, что погоню этот табун на продажу на север? Я что, похож на идиота? Эти лошадки ценятся именно на южной границе, так что и будут продаваться здесь. Латник, конечно, для них тяжеловат, но только ты не меряй всех по себе. Это твои люди в железо одеты. А здесь основной доспех – кожа. Так что по крепостям и селениям лошадки в основном местные. Разве ты никогда не присматривался к гарнизону?» Да как-то не придавал особого значения. Вернее, предавал, но больше в военном смысле. Нет, все же я не удивляюсь тому, что ты не смог стать дельцом в своем мире. Подняв глаза к горе, проговорил Эндрю уже ставшую сакраментальной фразу. Это ты уже говорил сотню раз. И еще сотню раз повторю. Ладно. Общая сумма выходит в 7000, это гарантированно. Сколько ты отдашь своим людям? По 10 золотых. Людям сэра Мартина столько же. Ну, твоим людям премиальные, это понятно. А этим-то не многовато? Все просто. Все они были наняты мною для проведения этого похода. Поход оказался удачным. Значит, если я премирую одних, то я не могу не премировать других. А доли добычи им мало? Какой доли? Но ты ведь говорил о том, что это добыча, а при взятии добычи у всех участников есть своя доля. Или я чего-то не понимаю? Настолько же, насколько я не понимаю в торговле. Если мы имеем отряд наемников, то у них все делится по долям. Если взять сюзерена и вассалов, то здесь ситуация такая же. В моем случае я имею воинов, которые фактически состоят у меня на службе и получают жалование. А раз так, то доля с добычей им не положена. Но я знаю, что это в принципе не практикуется. Сюзерен всегда дает своим воинам долю с добычи, но я решил ограничиться двойной оплатой. Ты думаешь, что твои люди не умеют считать? Нет, они, конечно, ничего тебе не скажут, но страшно не это, а то, что в них поколеблется вера в тебя. Ты начнешь терять свой авторитет. Думаешь, я этого не понимаю? Тогда почему? Потому что, потеряв немного сегодня, я собираюсь приобрести завтра больше. Гораздо больше. Озвучить не хочешь? Пока нет. Но озвучу. Позже. Так что на выплату из этой суммы уйдет только 360 золотых. Кстати, мы найдем деньги, чтобы рассчитаться сразу. Такую сумму? Даже не думай. Но в самое ближайшее время я продам лошадей, и уже через неделю ты полностью рассчитаешься. Вот и отлично. Значит, если вычесть твою долю от соли, то мне остается как минимум 3500. Как с реализацией остальной добычи? Здесь я назвал уже твою сумму. Я все заработаю на перепродаже. И, кстати, за соль ты получаешь несколько больше, примерно на 200 золотых. Нет, я все посчитал правильно. И не смотри на меня так. Это не ты меня обманываешь, а я сам себя. Итак, я получу чистыми 5000, правильно? Все верно. А вот это уже просто замечательно. Ты что-то задумал? А ты уже не помнишь, что мне предлагал? Кроус Марш, Эндрю. Кроус Марш. Теперь-то денег будет в достатке. Если суммировать все мои деньги вместе с приданным Анны, то выходит что-то около 11000 золотом. Серьезная сумма. При этом она не размазана по разным активам, а вот она в наличии. Я думаю, хватит. А я думаю, что даже много. Вот. Осталось дело за малым. Выжить до весны. Извини, Эндрю, но больше я ни в какие авантюры не влезаю. Да ради бога. Мы и без того немало заработаем. Я на такое даже и не рассчитывал. Шутка ли? С одной только этой сделки я зарабатываю пятую часть всех своих активов. Просто грех на что-либо жаловаться. Вот только... Кроус Марш... Ты говорил, что больше ни в какие авантюры не вмешиваешься, а тут... Потом. Все потом.